такими ногами и так чудесно танцуя. Павлова затаила дыхание при виде очередного воздушного пируэта с Писивцевой, и ее глаза наполнились слезами. После лондонского успеха Списивцева опять покидает Дягилева и все преимущества, связанные с его знаменитой труппой. На нее не подействовало дягилевское красноречие о блестящем будущем. Ее по-прежнему тянуло в Россию. Понадобилось 4 года, чтобы Ольга начала избавляться от романтических иллюзий, на которые стали накладываться первые признаки душевной болезни. Хрупкое здоровье балерины не выдержало перипетий той сложной эпохи. В 1924 году она уезжает с матерью на лечение в Италию. Появление Списивцевой в Европе не осталось незамеченным, они сразу же заговорили. О ее выступлениях на столичной сцене мечтает директор Парижского театра Пале де Гарнье, господин Руше, а за ее карьерой ревностно следит Дягилев. Он, как пишет в своем письме известный русский художник и декоратор Леон Бакст, безумно желает заполучить ее, Списивцеву, свой балет, любой ценой, ему явно не хватает этуали, а она, возможно, самая великая танцовщица нашего времени. До Европы уже докатилась слава о ее Жизеле, поставленной в революционном Петрограде, и одновременно поползли противоречивые слухи о личной жизни балерины. Любопытные языки спрашивали, каким образом ей в очередной раз удалось официально покинуть Россию, на этот раз с матерью, ее единственной наперсницей и одновременно костюмером. Ее связь с чекистом настораживала. Не прощали ей то, что она покинула советскую Россию намного позже, чем иные звезды русского балета. Но, несмотря на все это, 1 ноября 1924 года она подписывает свой первый контракт с «Опера де Пари». Артисты театра также встретили новоявленную звезду очень сдержанно, сбитые с толку ее робостью, скромной пачкой и печальным взглядом. Здесь явно ждали более яркую этуаль. Настроение изменилось лишь к концу первой репетиции при виде аристократического стиля ее исполнения, чистоты техники и невесомых прыжков. Самые элементарные движения у нее становились чудом красоты. И, наконец, ее простота в сочетании с рангом в мире балета делали Списивцеву особо привлекательной для труппы. Оставалось покорить изысканную французскую публику. Когда она впервые вышла на парижскую сцену в «Жизеле», зал сразу же попал под волшебное очарование этой хрупкой дивы с лицом Мадонны. Худоба, выдававшая слабое здоровье, неожиданно превратилась в утонченность. Длинные ноги делали ее прыжки нереально легкими. Движения рук были полны грации и нежности. В каждом движении звучала музыка. У нее была идеальная внешность для этой роли. Белоснежная кожа, тонкие черты лица, огромные глаза с задумчивым взглядом и какая-то особая прическа, вызывавшая в памяти гравюры прошлого столетия. Без слов ей удалось воссоздать внутренний мир героини, ее наивность, чистоту, благородство и романтическую жертвенность, присущую первой любви. Таинственное появление балерины во втором акте балета было незабываемо. Несмотря на высочайший профессионализм танцовщицы, образ ее героини оставался удивительно простым и трогательным. Она плавно передвигалась по сцене с полузакрытыми глазами, со страданием на лице. Она продолжала держать публику в эмоциональном напряжении до конца спектакля, подготавливая к катастрофе. Французы, влюбленные в свой искрящийся канкан, неожиданно увидели на сцене глубоко психологический танец, раскрывавший трагедию безысходной любви. По воспоминаниям Шайкевича, присутствовавшего на парижской премьере «Жизели», «Чудо можно увидеть, но его нельзя описать. Даже сейчас, почти 30 лет спустя, я не чувствую себя способным описать это видение, навсегда запечатлевшееся в моей памяти». Ольга Списивцева стала первой русской танцовщицей, которую пригласили выступать в парижскую Гранд-Опера. Этот один из самых знаменитых театров мира. В ее репертуаре «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Дочь фараона», «Баедерка», «Дон Кихот». Специально для нее ставят трагедию Соломеи. Это была истинная ее роль. По темпераменту главной героини, сюжету с несостоявшейся любовью и трагическим исходом, что и в «Жизеле», Та же идея жертвенности владела ею в момент,